ибо проблемы у Грозного с продажными и подневольными женщинами не было. Однако ему нравились томительные, узаконенные подвластные духовенством публичные обряды, ожидания, можно сказать, всенародные, первой брачной ночи. Ранней весной 1571 года от Рождества Христова, 7079 год от сотворения мира, появились достоверные сведения о том, что хан Девлет-Гирей собирается в поход на Москву. Неприятное развитие событий подтверждалось донесениями сторожевых дозоров в диком поле, крымских агентов царя и русских дипломатов при ханском дворце в Бахчисарае. Государь, обычно осторожный и предусмотрительный, почти никак не прореагировал на надвигающуюся угрозу. Мысли его были, видимо, заняты другими проблемами. А какими? Да подлинно известно одному Богу. Как бы то ни было, именно тогда Иван Васильевич Грозный задумал официально жениться в третий раз и устроил смотрины 2000 невест в Александровской слободе. Конкурс, как и любой такой во все времена, был отчасти лицемерным. В финал выходили лишь княжеские и боярские дочки, хотя к участию приглашались девушки всех сословий. Добавим, подобные мероприятия были обычным делом в допетровскую эпоху. Государева забава имела и политическую подоплеку, поскольку давала возможность поинтриговать, столкнуть лбами приближенных, а от некоторых и избавиться. Соорудили помост вне стен прямо в чистом поле, и из 2000 отобрали сперва 300 невест, потом 200, 100 и 50. Финалистка осмотрели лейб-медик Елисей Бомелий, несколько других царевых врачей и повивальных бабок. Зрителей собралось необычайно много. Красота земная порождает взволнованность юношей, алчность мужей и зависть стариков. Красота земная, женская, ведет к сумасбродству и беспокойству. Красота небесная напоминает о вечности и мелочности наших желаний и страстей. Она навсегда связана со светлой грустью о великой и непонятной утрате, возможно, о потерянном нами некогда рае. Действо происходило сразу после Пасхи, тогда еще с начала первой светлой седмицы и до праздника Вознесения, то есть в течение 40 дней, Христос и апостолы во плоти возвращались из садов эдемских и ходили по земле грешной, чтобы укрепить праведников и дать надежду заблудшим. И тот, достойный, кто видел их, страхом объят бысть на много час. Остальные же находились в неведении. Святые странники во главе с Богом живым, узрев выставку живого товара, только качали головами. Петр изрек: «Ярмарка является любимым местом разбойников и воров». А Христос сказал ему, отвечая: «Не проклята эта страна, но много страдальна». Между тем, преждевременно постаревший царь, опираясь на посох, обходил в который раз полукруг избранных крепкотелых и пышногрудых девиц и вглядывался в них соколиным взором. Такова на Руси была мода. На Западе предпочитали тогда изящных и худосочных, там всячески ужимали привлекательные места. Государя сопровождал его нынешний ближайший помощник, Арефа Неополимов, молодой, статный, голубоглазый и русоволосый красавец. Иван любил рядом с собой новые лица, знавшие о нем не так много и не одни только гадости, и искренне дружил с ними некоторое время. Царь совсем недавно избавился от самых доверенных людей — оружничьего князя Афанасия Вяземского и от отца и сына Басмановых.